А вечность близится уже, пред нею миг тысячелетия. Что думаешь ты о душе, за большинством слепую следуя? Ты двигаешься в Авадон, хотя и с песней, и с проводою, но жизни краток полигон, а дальше участь безотрадная. В аду откроются глаза неистовым, и перед ней, и перед пламенем неистовым ты вспомнишь, что Христос сказал: «Я есть и путь, и жизнь, и истина». Не принял слова ты всерьез, не пал пред Богом в сокрушении, а ждал тебя давно Христос и ждет до ныне обращения. Когда ворвется в дом пожар, жильцов охватывает паника, и каждый хочет убежать, чтоб не попасть в объятия пламенем. Они спасаются, а ты не видишь преисподней зарева, оставь неверие пути, в аду молитвы запоздалые. Аминь.